Зеленцев пригнулся и ступил в туннель. Плечи касались обшарпанных бетонных стен. Луч фонаря высвечивал из темноты длинный проход, ведущий... Куда? Зеленцев не знал. Хотя и злился, что не знает. Пока он изучил только свой маршрут и пару ответвлений. Его только недавно перевели из технической обслуги объекта 30 в охранную службу ГУСП. Подземники. И он еще не привык. Хотя он и прошел все тесты на психологическую устойчивость, выдержку и прочее, ему явно чего-то не хватало в этих бетонных подвалах, когда от стен тянет холодом, а свет электрический, процеженный, безвкусный. Зеленцеву не хватало воздуха. Какой под землей воздух? Какая-то кислородосодержащая смесь, а не воздух. Зеленцев продолжал идти. В одном месте на стене он увидел надпись «Энигма, хороший человек, ТМ». Покачал головой. Юмор прежних подземных обитателей ему пока был недоступен. Казался даже не юмором, а атавистическим проявлением. Когда обезьяна, ставшая из человека снова обезьяной, берет пульт и щелкает перед мертвым телевизором. Словно каналы однажды могут переключиться, и обезьяна увидит движущиеся и имеющие смысл картинки. Под землей все не так. Зеленцеву под землей не спалось. Вернее, во время дежурства трудно было не зевать и держать себя в норме. Глаза смыкались. Но стоило добраться до койки — все. Часы мучений. Долгие часы мучений. «Под землей», — Зеленцев хмыкнул. Забавно, что само основное убежище находилось глубже, а здесь был как раз верхний ярус, примыкающий к остальному метро. Но внизу были сады, теплицы, даже зверинец, уютные многоярусные помещения для хозяина и остальных, бассейны и спортивные залы. Было все, что пожелаешь, в том числе для обслуги убежища. Хозяева проводили время в удовольствиях, а такие, как Зеленцев, их обслуживали. Зеленцев был потомственным слугой. В пультовой ему предстояло сидеть перед рядами мониторов. Зеленцеву доставляло своеобразное удовольствие наблюдать, как дикари возятся там, во внешнем периметре. Огромная разница между жизнью здесь, где их было немного и все избраны, и там, где дикари теснились и убивали друг друга за кусок крысятины или за патрон, была отчетливо видна на экране монитора. «Мы — эолы», — сказал один из хозяев. «Они — морлоки, подземные твари, людоеды». Услышав сигнал, сработал датчик движения у переходного тамбура, Зеленцев ускорил шаг. Зеленцев попятился. Он должен был завершить обход и вернуться к пульту управления метро. Это теперь была его работа, пока хозяин не вздумает его повысить или, наоборот, понизить в должности. Перед ним стоял один из этих дикарей. Грязный, злой и опасный. Дикарь навел на Зеленцева двуствольное ружье. Впрочем, охранник не сомневался, что при желании его разорвали бы голыми руками. «Как мне включить свет на Василия Островской?» — спросил дикарь хрипло. — Ну, соображай. — Как вы сюда попали? — спросил Зеленцев. — Неважно. Давай веди. Где у тебя управление электричеством? — Какой образованный дикарь. Зеленцеву ничего не оставалось, как привести его в пультовую. Дикарь с интересом оглядел ряды мониторов, потом посмотрел на карту метро с обозначениями станций и бункеров. «Похоже на табло управления реактором», — сказал дикарь. Зеленцев выпучил глаза. «Какой образованный дикарь, однако!» Но тот уже повернулся. «Василия Островская». Зеленцев молча показал на тумблер с надписью «ВАС». «Включай». «Вы не понимаете. Это подача электричества на распределительный щит». «Разберемся», — сказал дикарь. «Включай». Щелк. Лампочка загорелась зеленым. «Все?» — дикарь посмотрел на Зеленцева. «Все?» «Смотри», — сказал дикарь так, что у охранника побежали мурашки по спине. Усмехнулся. «Если лампочка перестанет гореть, я вернусь». Он оглядел Зеленцева с головы до ног. «И поубиваю вас всех, чертовой матери». Когда дикарь ушел, Зеленцев долго сидел перед пультом, глядя на ряды светодиодов, обозначающих линии и станции. Рука потянулась выключить, иначе хозяин накажет. Потом он вспомнил глаза дикаря. «Нет уж». Отдернул руку, посмотрел на зеленый огонек «ВАС». Зеленцев осел в кресле. «Пускай немного погорит. Лучше уж так. Чем вернется этот дикий и всех поубивает».